В обычной ситуации он бы взорвал оружие и отправился обратно на Атлантиду, но важно не только уничтожить само оружие, но пресечь возможность Анубиса сеять зло. Хорошим вариантом было взорвать устройство, потом взорвать флот, чтоб Анубис не сбежал, а потом взорвать всю звездную систему. Немного радикально, но борясь с полувознесшимся существом, никакие методы не являются запретными. Впрочем, это существо может стать проблемой через тысячелетия. Поэтому Сципион связался с Атлантидой, они поймают Анубиса и запрут на все возможные замки, дабы никто не мог взломать его. Лантиец допустил уничтожение гарнизона Джаффа на этой планете, ожидая, когда прибудет Анубис, и подтвердив его наличие, включил систему глушения лучевой телепортации. Его бойцы приготовились к атаке, не нужны были слова, они понимали друг друга без слов, используя небольшую телепатию. Два джампера, четыре группы, нужно полностью очистить площади центра управления, убрать сврат щит и связаться с Атлантидой. Если оружие начнет заряжаться, оно будет немедленно уничтожено, или же уничтожены врата. 10 лантийцев в белой броне выскочили из машины, первые трое синхронным огнем, поразили пятерых кул воинов, за секунды. Они выскочили и начали быстрый штурм, первая тройка шла на высокой скорости, замыкающая тройка, выстрелила кул воинам в голову, и начали отстреливаться от суперсолдатов, что заметили атаку и начали спешить к входу в храм. Возле врат высадились еще 10 человек, незамеченные никем, заняв удобные для стрельбы позиции, они начали вести огонь. Сципион правильно рассчитал время и действия довольно тупых суперсолдат. Огонь в спину был для них неожиданный, лантийцы были превосходными стрелками. Поэтому кул-воины стали выбывать с большой скоростью. Один из солдат подбежал к пьедесталу управления вратами и подключил генератор на квадаха и набрал Атлантиду. «Врат под контролем, зона высадки под огнем», — доложил мужчина. Когда в его щит врезалось несколько плазменных зарядов, но тут же разбились о зеленое силовое поле, тот тут же перекатился в укрытие. А меткие стрелки лантийцев точными выстрелами в голову уничтожили врагов, что вели огонь по связному. Через несколько секунд, когда врата были закрыты, они вновь открылись, и из врат вылетели корабли врат, высаживая в разных точках площади солдат. Были даже те, кто находился в экзоскелетной броне, что переделали таурии из старых скафандров лантийцев. Они стреляли с двух плазменных пушек рейфов, которые тоже очень хорошо действовали на кул воинов. Суперсолдаты Анубиса не обладали огромными познаниями в тактике, поэтому солдаты экспедиции занимали укрытие и вели огонь, когда кул воины стояли в полный рост, получая со всех сторон плазменные выстрелы. Первая группа под командованием Сципиона прорвалась во внутренние помещения храма, лантиец переключился с винтовки на меч, мультфазовое оружие, существует во многих фазах и может прорезать все что угодно. Перед ним появился высокий кул-воин, поднимающий руку. Со скоростью, которая в разы превосходила человеческую, Сципион отсек руку с оружием, после чего срубил голову. Продолжив движение, весь сектор входа затопило плазменным огнем из плазменных повторителей, но десятка воинов прошла сектор смерти без всяких потерь. Они даже ни разу не попали в щит. Древние резали кул воинов, как будто те были мальчиками для битья. Ведь это и было так. Точные удары мечами и точечные плазменные выстрелы полностью истощали все силы, которые Анубис привел с собой. Анубис повернулся, когда увидел звуки стрельбы. Он стоял в пункте управления и указал двум кул воинов стрелять в ринувшегося Сципиона. Плазменные повторители начали стрелять в безумном темпе, но тут произошло то, что не видел никто в реальности. Древний быстро закрутил вокруг себя меч, отряжая им все выстрелы из оружия. Когда плазменные выстрелы попадали на меч, по какой-то причине они поглощались, десятки выстрелов. Анубис был в шоке, пока Сципион не приблизился к первому кул воину, закрывшись от второго самим Анубисом. Тому было запрещено стрелять в хозяина, и тот замешкался. Быстрый выстрел из пистолета, и вот нет кул воинов. Прибежал остальной отряд, и вот Сципион с пистолетом и мечом стоит перед Анубисом. Тело его хозяина уже начало отказывать. На лице его был шок, лантийцы сняли шлемы, дабы их враг видел лица тех, кто его победил. «Нет-нет, вы все погибли, вас не может быть». Анубис бушевал в страхе. «Системный лорд Анубис, мы здесь, чтобы задержать тебя. Мы можем сделать это по-хорошему или по-плохому», — указал Сципион. «Нет-нет», — закричало тело, и тут из него вышел черный дым. Все космодесантники подняли руки, и их руки засветились белым светом, сформировался единый щит в форме куба, о который начал биться черный дым. Он не мог преодолеть его. Тут в комнату занесли устройство, в котором раньше было энергетическое существо, и 10 лантийцев осторожно начали перемещать щит прямо к открытому пространству устройства. Анубис бился об щит с двойной яростью, понимая, что сейчас последует, но не мог ничего сделать. Вот его поместили в устройство и закрыли крышку. Лантийцы выдохнули и кивнули друг другу, отключая устройство. Кул-воины утратили связь с Анубисом и застыли, не понимая, что происходит, и были безжалостно перебиты. Некоторые джамперы поднялись на орбиту и обстреляли корабли флота Анубиса дронами, взорвав их. Вдруг атмосфера в закусочной изменилась, и с самодовольного Анубис стал напуганным. «Нет-нет, они не могли прийти», — закричал он. «Конечно могли, Анубис», — с ним заговорила Чая. «Ты думал, что ты бог, теперь ты ничто, они не сдержат меня», — закричал он в панике. Джексон перестал вообще что-то понимать. Вдруг как будто по единой команде весь зал встал, все вознесшиеся обратили внимание на Анубиса, и он это видел. «Сделаешь хоть что-то и будешь уничтожен, всеми нами, все мы вступим в бой, и уничтожим тебя», — Чая Сар говорила сильным и глубоким голосом. «Так что выбирай, смерть или заключение, нам все равно». «Нет». После последнего крика Анубис исчез. Другие вознеснеися сели и вернулись к своим делам. Что произошло? Ничего, просто кто-то умнее Анила, братак Итилка, установил на Дакаре наблюдательный пост, состоящий из специалистов по бою. Когда же Анубис прибыл, они начали действовать. Эти люди перебили всех кул-воинов, после чего пленили Анубиса. Его же нельзя пленить, он полувознесшийся. С чего ты взял? Он все еще является определенным типом энергии, которому запрещено обороняться, — указала Чая с улыбкой превосходства. «Мои друзья гораздо умнее Анила. Теперь весь комплекс на Дакаре будет уничтожен мощным термоядерным взрывом». «Значит, это ты?» «О, нет, Джексон, мне запрещено сообщать людям нечто такое. Меня за это тут же атакуют. Просто люди, что это сделал, оказались умнее, чем вы. Теперь мне больно от этого фарса. Лучше я это время проведу со своими друзьями, один из которых в ближайшее время может умереть». Потом рука Чая Сар только успела мелькнуть, и рука схватилась за горло у Мадисела, та начала задыхаться. На это обратили внимание остальные вознесшиеся. «Вознесешь хоть одного, я тебя убью. Считай это моим обещанием, если ты поможешь вознестись хоть одному живому существу, я покину свой пост. Я оставлю то, что мне дорого, и обменяю свою жизнь на твою и убью. Это моя воля, мое обещание». Отпустив руку, Чая пошла мимо удивленных взглядов других, и вышло то, что Джексон считал дверью. Омадиссела продолжила быстро дышать, видимо, захват все же принес ей какой-то урон, который Джексон воспринимал как учащенное дыхание. «Кто победил Анубиса?» — спросил Даниэль. «Не могу сказать, и теперь не могу помочь тебе, вознесись. Ты так испугалась?» «Да, она готова умереть, забрав меня с собой. Для нас смерть страшна, потому что мы можем жить вечно и не умирать», — произнесла Ома. «Хорошо, меня это уже достало. Выжившие на Дакаре сказали, что Анубиса атаковали воины, одетые в белую броню. У них было энергетическое оружие и вычурные мечи, которые перерезали любую броню, в том числе броню кул-воинов. Эти воины освободили Джаффа, заставив их перейти в другой мир, после чего уничтожили весь комплекс на Дакаре. Восстанию Джаффа нанесен огромный ущерб», — указал братак. «Ущерб? Нас чуть не убили всех. Что с Анубисом? Эти воины сообщили, что пленили его. Это возможно?» — спросил Анил, оглядываясь на Саманту Картер, братака Итилка. Женщина-физик пребывала в плохом настроении после смерти отца, но продолжала работать. «Мне неизвестно, возможно ли это. Ладно, а что это за воины? Странные союзники Токра. Возможно, мы заметили, что вся фракция Ишта исчезла, Хактил полностью обезлюднел, там не осталось ничего. А они могли куда-то уйти? Во всяком случае, они не сообщали никому из нас об этом», — сказал Тилк. Он хоть был спокойным, но переживал об Иште. Тут из кабинета Анила вышел голый Джексон, который прикрывал свои интимные места папкой, которую взял со стола Анила. Он был достаточно расстроенным и подавленным. «Я верну через 5 минут». Единственное, что сказал он, и пошел в раздевалку. Все были удивлены этой сценой, кроме Анила. «Вот я же говорил, что он зайдет через эти двери». Через 5 минут Джексон оделся и рассказал все, что помнил, о репликартер и о закусочной. Особенно то, что сказала Чая Сар, когда была в гневе. Братак, Тилка и Саманта были действительно пристыжены, когда вознесшаяся указывала на их ошибки, обвиняя их, что они не сделали все, что возможно для победы. Все, кроме Анила. Тот, кажется, пропустил все мимо ушей. «Джек, ты понимаешь, о чем она говорила, и почему все учат нас, как делать нашу работу?» — раздраженно сказал бригадный генерал. «Что то Кра, что вознесшиеся, все знают, что лучше сделать. Да, не могу я сделать больше, пока действует эта чертова секретность, не могу я призывать армии на помощь никому, не могу выделять миллиарды на исследование проблемы Анубиса. Все, что мне говорят, я не могу сделать, потому что надо мной толпа испуганных политиков, что боятся за свои задницы, которые не почесали их даже когда целый флот космических кораблей над нашей головой. Мы не можем сделать орбитальной защиты, потому что секретность, мне не могут отдать хотя бы треть от каждого оборонного бюджета планеты, потому что чертова секретность. Любая логичная фигня упирается в секретность. Почему вы приходите ко мне, когда должны прийти к высокопоставленным ублюдкам, которые не хотят делать ничего, дабы спасти эту чертову планету, а оставили меня на базе с кнопкой для подрыва ядерного боеприпаса? Все пополнения проекта забрал с собой Вейер, и теперь мы вынуждены уже искать ее. Джексон был печален, так как понимал правду, но вместе с этим понимал правду ЧСР, и особенно так как Энил не обратил внимания на комментарий, что ему плевать на гибель всех, кроме своих друзей. Он не считал это плохим качеством, и учитывая, что теперь уже все проблемы разрешены, Джек может написать отчеты и начать простую работу Звездных Врат, без всех этих галактических битв. Анилу, мы также заметили деятельность Токра, они захватывают некоторые верфи и просто забирают их, используя свой флот. Возможно, они планируют забрать как можно больше вещей и отступить. А вам-то какое дело, сколько их осталось? Вряд ли они с таким количеством смогут забрать много. Без королевы они все вымрут скоро. Тут уже не выдержала Картер, которая показательно встала и ушла, в своей неприязни к Токра. Он забыл, что Джейкоб был Токра, и майор восприняла это как неуважение к его жертве и памяти. «Джек!» — воскликнул Даниэль. «Что? Это правда, им конец, сколько они проживут? Плюс они похитили кучу нашего оружия и раздали Гаулдам, которым они сражались с репликаторами, и еще они защитили Землю. Да, им что за это медаль дать? Может, для начала перестать быть сволочь?» — спросил Джексон, и тоже встал и вышел. В итоге остались только Анилу, Тилк и Братак. «Слушайте, ребята, а вы можете дать нам парочку хот-таков? Вряд ли это возможно, Анилу. Черт!» Отряды, посланные в Млечный Путь, вернулись с хранилищем, где содержался Анубис, и его тут же поставили на содержание, в довольно защищенном хранилище, а коды открытия тюрьмы Анубиса использовали самую совершенную криптографию лантийцев, и самое хранилище было чрезвычайно защищенно. Теперь одной кнопкой его нельзя будет выпустить. Куча ученых придумывали, как добавить еще защиты, на всякий случай. Мало защиты для такого ублюдка может быть преступно. У Вейер болела голова, особенно когда она объясняла людям, что эвакуировали с Земли, что Землю два раза чуть не уничтожили всего за пару дней, и большинство склонялось к тому, чтобы остаться на Лантее. Во-первых, они узнали слишком много, во-вторых, потому что лучше жить на планете, защищенной орбитальными спутниками и флотом, чем без них. Но многим хотелось вернуться на Землю и собрать вещи, так как эвакуация происходила весьма быстро. А сейчас, когда есть время, хотелось забрать все вещи. Еще ведь люди довольно влиятельные, такие как Патрик Шепард, который с одной стороны не хотел бросать все, что над чем работал долгие годы, с другой уже увидел бессмысленность. За одну неделю галактику чуть не уничтожили два раза. Также он видел уровень стресса, что переживали ученые. Также он понимал цену за мятеж экспедиций, угроза семьям. Для КЗВ будет просто похитить любого человека, когда у них есть лучевой телепорт. А даже какая-то секретная тюрьма на другой планете, где не действует юрисдикция США. Если правительство совершит глупости, эвакуировать своих людей полетят хаттеки, и Земля сама толкнет экспедицию на войну с собой. Никто особенно не хотел воевать с родной планетой, но вот терпеть плохие решения от правительства не могут. В Пегасе они могут делать все, что им угодно, использовать любые технологии, свои знания и изучать все, что им нравится. А на родине ничего нельзя было делать, для ученых подобное отношение было преступным. Они могли терпеть такое отношение, если оно помогает защищать планету, только реальность оказалась такова, что никто не защищает Землю. И максимум, на что надеется КЗВ, что все образуется само собой. Ученые, которые встретились с семьей впервые за год, рассказывали все, что у них накопилось. Как они ненавидят командование «Звездных врат», это было усилено стрессом от адской недели, а также горечью. Ученые и военные чувствовали себя брошенными, особенно когда первым приказом Лестериуса, когда он узнал о репликаторах, был «эвакуируем родственников». А первые приказы КЗВ люди не были уверены, что те вообще были. Токра им помогли, отправили своих агентов, платя за добро, которое командование экспедиции дало им. Примерно так начинается любой сепаратизм, осознание, что центральной власти наплевать на тебя и твои интересы. Однако для экспедиции поворотным моментом стало то, что никто не помог их родственникам. Это вызывало ненависть, да своя рубашка ближе к телу, но почему-то все командование КЗВ считало, работники просто пропустят политиков, которые сбегали на другую планету, когда родственники самого персонала остаются под ударами. Дополнительной причиной для ворчания было как раз то, что они работали как проклятые ради спасения жизни в галактике. Подполковник Лестериус находился в коме, между жизнью и смертью, а ублюдки в КЗВ работают 8-часовой рабочий день и вовремя уходят домой, чтобы поспать. У военных же были совершенно другие претензии, чем у ученых. Претензии эти были более сфокусированными. Те размышляли концепцией ресурсов, а не концепцией политики. Они не могли понять, почему политики не задействовали всю мощь Земли для решения стратегических задач по защите планеты. По сути, они обвинили в своих речах политические силы Земли в том, что дважды за неделю планета оказалась под угрозой уничтожения. КЗВ выделяло непозволительно мало ресурсов, ровно столько, чтобы поддерживать секретность, но чтоб это все же не было 10 человек, исследующих галактику. Политик связали свою жизнь с жизнью планету через секретность. У военных нет законных способов победить политиков, у которых активирован механизм выживания. Для этого им пришлось бы захватить власть на Земле, сообщить людям о звездных вратах, подавить все беспорядки, силой оружия, потом передать новому законно избранному правительству возможность решить, что делать. Но тут уже военные не смогут отпустить власть, так как новое правительство должно всех их казнить как государственных изменников. Вся бюрократия такова, что их поставит к стенке в любом случае. Свергать правительство, а потом подавлять землю никто не хотел, а если хотел, то не сообщал. Но и умирать никто не хотел, поэтому сепаратизм – единственный выход, обеспечивающий выживание как им, так и политикам Земли. 26 хаттаков мы сможем перебросить в Пегас за 2 недели. Еще мы смогли достать 2 верфи, есть возможности взять брошенные на квадах шахты, где есть оставшаяся продукция. Полный список я передам. Они докладывала Веер. Та лишь кивала, ее мысли были далеко, осознав, что просто кивает, та извинилась. Прости, я думаю о Алексе и о Земле. У них уже должен быть Дедал, они отправят его на наши поиски. Понимаю, кивнула королева Токра, но Земля сделала свой выбор, а вы свой. Мы сражались, а они сидели и ждали результата. Лестериус рисковал своим разумом, наши агенты рисковали, когда связывались с Гаулдами, ваши солдаты рисковали, когда сражались с Кул-воинами. Я многое могу понять, но не такое. Земля считает себя выше всех, Лестериус был готов отдать за них жизнь. А они запомнят только, как он подстрекал к мятежу. Его имя будет запятнано ложью, и мы двое знаем это. То крани будут связаны с землей, слишком много боли она нам принесла. Просто, я думала, что могла бы сделать, дабы улучшить ситуацию, но не нахожу ничего. Даже разрешение основать колонию просто бумажка, которая не может быть принята ни одним судом. Мне потребуется навести орудие на Дедал, чтобы добиться независимости. И если придется приказать открыть огонь по людям, которые мне ничего плохого не сделали. Ты права, Элизабет. Она села в кресло и расслабилась. Победа над Гаулдами, 2000 лет назад это было просто мечтой. Теперь реальность, даже не знаю, насколько оправданно называть нас Токра, ветера давно нет. Ты не знаешь, правильно ли стрелять в Дедал. Я же куда мне вести мой народ? Какая у нас цель? Мы поможем Лантее в борьбе с рейфами, будет развивать свою цивилизацию, строить тут совместно с людьми что-то новое. Но я не могу рекомендовать тебе правильное решение с Дедалом. Однако, нажимать кнопку должна лишь ты, так же как Лестериус готов лично убить девочку Рейфа в нашем стазисе, так и ты должна лично стрелять в Дедал, это просто правильно. Если дойдет до этого, я выстрелю. Но дабы Земля не смогла с нами связаться, я попросила Фобиуса перенастроить врата, так чтоб они не могли принимать вызов с Земли. Это чтоб иметь больше времени для придумывания ответа, так как капитан корабля будет передавать ваши слова 2 недели, и это тоже. Земля может потребовать возврат своих инвестиций в экспедицию, поэтому мы можем передать некоторые изобретения и данные, что мы тут нашли, но ничего критического. Уж точно я не буду никому передавать устройство, способное создавать взрывные опухоли, или, не дай бог, наниты, на квадоховые батареи. С сарказмом сказал Анис. Да, это тоже. Кстати, нашу проблему с энергией Фобиус предложил решить, перенастроить щиты Хаттака и добавить поглотители звездного вещества. Он предлагает нырять в звезду и поглощать звездное вещество, перенаправляя его энергию в батареи. Это возможно, расчеты показывают, что это действительно возможно. Такую систему использовали первые дальние разведчики древних. Это были автоматизированные корабли, что при снижении уровня энергии ныряли в звезду и подзаряжались. Интересный метод, на квадах не везде найдешь, а звезды технически везде есть. Я тоже так считаю. А еще, мы получили подтверждение от арбанцев, что они тоже хотят отправить свою экспедицию на Атлантиду, и мы нашли некоторое количество выживших талланцев. Конечно, они жили как при постапокалипсисе, но все же выжившие были, причем в значительном количестве, в пределах 90 тысяч, и изъявили желание также эвакуироваться в галактику с большей защищенностью, где они хотят восстановить свою цивилизацию. У нас ведь есть запас пожилой площади. Да, есть. Однако должна указать, что будет сложно объединить столько разных культур и цивилизаций разного уровня. Я попробую, сказал Веер. Атлантида – это наследие всего человечества, и поэтому я считаю, что другие ветви человечества имеют права на гуманитарные технологии города. Вместе с этим я уже объединяю галактику против рейфов. Да, я помогу. Они некоторое время молчали, было тяжело говорить, несмотря на то, что каждый понимал, что потери были неизбежны. Но травмированное состояние Лестериуса накапливалось, пока он командовал флотом. Можно сказать, они видели его медленную смерть целую неделю. «Мы продолжим сражаться, поднимемся и будем сражаться дальше. Он бы не хотел, чтоб мы расклеивались из-за чего столь незначительного. Да, он бы нас еще как раз отругал». Анис выдавила улыбку. Глава 12. Атлантида. Даже спустя неделю после пленения Анубиса доктор Веер чувствовала усталость. Для начала она информировала других правителей планет, что Лестериус не сможет возглавлять армию Пегаса, потому что повредил свой разум, командуя боевыми силами в родной галактике экспедиции, и что командование переходит к Малику, Токра. Конечно, некоторым могло показаться опасным, что такой пост передается Токра, учитывая, что теперь на базе их больше 1000, все те, кто выжил за эти 1000 лет борьбы с Гаулдами. Но Малик был хорошим выбором. Также она информировала, что флот кораблей расширится практически в 4 раза, ведь скоро прибудут корабли Токра. С помощью древних им удалось переделать гипердвигатели в межгалактические, правда, сразу же после их прибытия все будет возвращено обратно из соображений безопасности. Даже древние опасались использовать межгалактический гипердвигатель, дабы не выпустить в другие галактики рейфов, которые показывали, что довольно умные и могли провести реинжиниринг захваченных систем. Для связи с Млечным Путем у них будет 1 корабль, что постоянно будет охранять Лантию. Увеличение количества персонала заставило использовать куда больше колониальных протоколов, разработанных еще когда-то Лестериусом. Нужно было найти людям работу, на которую они подходили. Например, отец Шепарда решил заняться их крайне примитивной вещательной сетью. Патрик и Джон до сих пор не разговаривали, дабы улучшить ситуацию. Мать Лорна занялась преподаванием рисования. В Пегасе из-за рейфов культура развивалась довольно специфически, поэтому ценились новые веяния и возможность отвлечься. По сути, Элизабет на некоторое время превратилась в чертового агента по поиску работы, потому что они были экспедицией, а не колонией. Они стали бы колонией, не найди Атлантиду, и пришлось бы делать многие дела, но они нашли город, запустив множество его систем, поэтому ученые могли заниматься научной деятельностью, военные занимались подготовкой к войне, в значительной мере им постоянно со всеми бытовыми вопросами помогали атазианцы. Теперь же нужно найти работу большому количеству людей, чтоб те не стали страдать от безделья, и познакомить с новой экономической реальностью. Учитывая, что у них есть технологии, чтоб обратить старение вспять, то практически все люди стали выглядеть на 25-30 лет, то есть все стали трудоспособными, и им хотелось быть полезными. Благодаря этому экспедиция получила достаточное количество программистов и новых ученых. Основные проекты пополнились новым персоналом, а также были открыты множество новых лабораторий. В частности, сестра доктора Маккея стала жадно изучать различные данные древних и вышла на работу, получив собственную команду специалистов. Родни Макки был весьма ревнивым по этому поводу. То кражи похищали любые данные гаулдов, к которым могли добраться, и уходили из галактики. Они уже заметили определенную враждебность Джаффа к себе, потому что те знали о том, что кто-то из союзников Токра управлял флотом лордов системы и сильно оскорбил свободных Джаффа. Виер в значительной мере не интересовали свободные Джаффа, те оказались идиоты и играли с судьбой галактики дважды в неделю. Конечно, у нее не было проблем с Иштей и Райком, пожалуй, они двое наиболее полно понимали, что было поставлено на карту, и цену, которую платили за победу. Джаффа, что были в Пегасе, в целом уважали Лестериуса, и его коматозное состояние не делало их счастливыми. Даже древние не знали, очнется ли подполковник, так как тот сильно перенапряг свои нейроны, и регенерация с помощью излучателей могли не принести результат или непоправимо изменить личность. Много работы и стресса подтачивала силу Веер, она и так попросила древних, чтоб они заблокировать возможность набрать адрес Атлантиды с Земли, дабы дать себе пространство для маневра. В чем-то это было несправедливо, но Земля первая это сделала. Управление ресурсами было неэффективным, людей мало, и они до сих не реализовали никакой программы по защите планеты, и Прометей опять в ремонте. Планета находилась под постоянной угрозой, а ресурсов не было, точнее их не давалось. Теперь для Элизабет имели значение ее люди и друзья, которых она будет защищать. И плевать, что думает Энил и все правительства вместе взятые. Чай рассказала о ситуации, которая произошла после на многих уровнях, и Виер в очередной раз разозлилась на Анила за его черствость и следование совершенно непонятным ей правилам, и решила больше не иметь с землей дел. Может, Джек Энил и был смелым человеком, который готов отдать за землю жизнь, но иногда нужно отдавать не жизнь, а свою работу. С этим у первого командира ЗВ-1 были проблемы. Также есть банальный фактор психологии, сильные не подчиняются слабым. Во флоте Пегаса свыше 30 кораблей, у Земли, 2 корабля, один из которых в постоянном ремонте. Армия в 100 тысяч против нескольких сотен солдат в программе КЗВ. Даже имея Земля мирные намерения, разрыв слишком большим. Также есть противоречие между тем, что хотят люди Пегаса, и Земля. Впрочем, чего хочет Земля, никто не знает. Она руководит людей собственными интересами, и Земля интересует людей Пегаса и Токра в последнюю очередь, поэтому любые действия в пользу Земли без четкой выгоды будут восприняты крайне плохо теми же Токра. Вместе с огромными ресурсами как освободившихся специалистов, способных работать с внеземными технологиями, она получила целую сеть разведчиков, что существовало внутри империи Гаулдов тысячелетиями. Это означает высокую компетентность в разведке и контрразведке. Так что они заметят, когда против их интересов начнут действовать. Гаршауи Вбилат стала послом Токра в протосенате Пегаса, выступая как союзник людей из их родной галактики. Стоит сказать, что пегасовцы восприняли идею симбиантов лучше, чем в Млечном Пути. То есть 50 на 50, а не как в Млечном Пути 10 за 90 против. Они же готовятся к нересту. Токра считают, что нужно обеспечить безопасность для своей расы, создав больше личинок. У них есть временные технологии, чтобы ускорить развитие личинок, однако Джаффа были разработаны, чтобы улучшить возможность контакта с носителями, так процент захвата был низким, всего в половине случаев. Скорее всего, это был эволюционным инструментом контролем гаулдов, который те преодолели, но теперь им нужно решить эту проблему. Еще нужно сделать банк генетического материала. Имея кочевой образ жизни, Токра не имели возможность заводить полноценные семьи с внематочным развитием плода, созданного из генетических материалов носителей. Поэтому в целом редко какой носитель Токра был родителем. Так что это будет новым опытом для многих симбиантов. Шепард рад Токра больше, чем отцу, брату и бывшей жене. Причина в том, что практически все симбианты опытные пилоты, и исходя из этого могут взять его нагрузку по подготовке пилотов, в том числе тех, что обещали подготовить для джинаев. Несмотря на подозрительность этой планеты, Вейер исполняла свои условия сделки. Многие командные должности быстро заполнились из-за их появления, как и из-за Ишты. Она была опытным командиром, специализирующимся на партизанской тактике, а также уважаема своими людьми, поэтому не было удивительно, что ей досталась командная должность. С увеличением количества людей, ведь есть талланцы и арбанцы, увеличилось количество бумаг, необходимых для функционирования союза. Талланцы основали собственную колонию на Лантее, на тех же правах, что и атазианцы. К несчастью, Нарим не выжил во время бомбардировки, но достаточное количество ученых людей выжило, чтоб мочь возрождать цивилизацию. Конечно, к самым передовым своим технологиям талланцы утратили доступ, но сохранили достаточно своего образования, чтобы мочь вести исследования. Научные разработки стали основой целью экспедиции, и с каждым новым ученым они продвигали свои знания о галактике и технологиях на новые уровни. По сути, они становились государством-институтом. Древние же после того, как продемонстрировали свои возможности, начали чинить два своих корабля, и хоть стали более открытыми, но все равно оставались с людьми на расстоянии вытянутой руки. Виер не знала, сколько будет длиться их траур, впрочем, несмотря на любопытство, она оставила их в покое, так как знала, в критической ситуации древние помогут. Последние отчеты из Млечного Пути. Принесла данные разведки Танис, одна из Токра. Джаффа уже начинают захватывать производственные и сельскохозяйственные миры гаулдов. Теперь они будут защищать людей, бывших рабов гаулдов, в обмен на налоги. Также наблюдаются раскольнические мысли. Те джаффа, что сражались с репликаторами, имеют напряженности с повстанческими джаффа, образуются региональные лидеры согласно своему землячеству. Джаффа сохраняют военную иерархию, и наибольший авторитет обладает старший военный командир из доступной. Подполковник это прогнозировал, что по Баралу, нет данных, под какой камень он заполз, нет. К несчастью, тот довольно умен и знает, как прятаться, он способен гарантировать лояльность джаффа, еще возможно он начинает продавать оружие, переданное нами, дабы вооружать повстанцев, которые ненавидят джаффа за тысячелетия притеснения. Это было непрогнозируемое событие, но кто из нас ждал, что нас всех спасет неожиданное оружие? Никто, мы действовали так, как следует, согласно стратегическому планированию. Стоит сказать, КЗВ пытается найти оружие и уничтожить его, пока оно не попало в плохие руки, указывает Танис. Разведка КЗВ дерьмо, я была его командиром несколько недель, поэтому могу сказать, что агентурных сетей у КЗВ нет, от слова совсем, сухо сказала Вейер. Она получила кучу отчетов о приключениях, а вот вся агентура исходила от Братака или Токра. КЗВ же было слепым относительно событий в галактике. Поэтому найти какие-то данные они могли только случайно, в том числе и относительно земного оружия. Виер вообще опасалась, что любые данные, переданные Земле, были ловушкой Баала. Судя по вашим данным, ее вообще нет, поэтому ее нельзя называть дерьмовой. Остальные гаулды прячутся по разным щелям, но основной костяк уничтожен, их ресурсы разбиты и джаффа захватывают корабли, основу их мощи. Мы сами захватили достаточно технологий, но самое главное есть устройства, с помощью которых мы преобразовываем материю, по сути наши заводы, еще две верфи. Так что в скором времени сможем расширить свой флот. Нельзя светить перед рейфами корабли древних, они станут нашими козырями, если это сделать, те поймут, откуда идет угроза, и весь флот рейфов ринется сюда. Так что после ремонта Авроры и Гиппорфоралкуса, нам нужно строить куда более бюджетные корабли. Были бы чертежи Дедала, начали бы строить его, разумеется, с улучшениями. Верфь позволит сразу устроить 10 таких кораблей. Еще бы убрать бесполезные ангары. Виер посмотрела на Токра. Ангары на кораблях Земли бесполезны. 8 или 16 истребителей. На истребителях 4 ракеты. В самых благостных ситуациях удастся уничтожить 50-60 вражеских истребителей. Но изменение тактической ситуации с поражением корабля-носителя поставит капитана перед дилеммой, кого бросать. Для наземной бомбардировки 302Е предназначены слабо, не говоря уже о поддержке войск на передовой. Я вообще не понимаю, зачем вам были нужны МЛА, вы прекрасно бы справились с МЛА противника рельсотронными орудиями. Потому что всем управляет ВВС, и им кажется, что везде должны быть истребители. Вы же не хотите сказать, что обладаете чертежами Дедала? Мы шпионы, и со временем Земля стала нас раздражать, поэтому да, есть кое-какая разведывательная информация о Дедале, но это не полные чертежи, так планы помещений и общие тактические возможности. Не более, все же зачем нашему агенту нужно было по памяти перерисовывать все планы Дедала, если тот кусок хлама? В этом есть определенная логика. Да, нужно сделать новый бюджетный корабль, способный противостоять хотя бы крейсерам рейфов и имеющий приличное оружие. Токра способны это сделать, за определенное время и с местными компьютерами, да мы это способны сделать, но все же уговорите кого-то из лантийцев помочь нам. Вот это уже будет непросто, у них специфическое отношение к всему, что происходит, оказывается у них есть тут подавители передачи мыслей, так они блокируют свою телепатию, чтобы не слушать нас постоянно. У меня свое отношение к телепатии, негативное, да, но это стало их естественным развитием вида, а ведь есть еще туман, да, свое и негативное, указала Танис. Чувствую, скоро всем потребуется еще один выходной, чтоб напиться, и пойти заключать договор с местными рыбами, это млекопитающие, указала Вейер, с легкими телепатическими способностями, и возможно через некоторое время станут разумными. Эволюция водного вида весьма захватывающая, и даже став разумными, какие у них будут инструменты для эволюции, и нужны ли водному виду инструменты для эволюции, Гаулды водный вид, так что инструменты не нужны, только навыки точного попадания в шею человеку, или Унаса. Теперь переживать, как местные киты приспособятся. Это был праздный развлекающий разговор, потому что людям действительно нужна была психологическая разрядка, не только же по работе постоянно говорить. Используя логику, возможно, с помощью телепатии будут подчинять людей. Не смешно. Это логическая цепь событий. Токра были умные и обладали огромным управленческим опытом, и опытом в высоких технологиях, а также большая часть технологий Гаулдов основана на старых разработках древних. Медленно, но верно Атлантида наполнялась учеными, что изучали мир. Это наполняло доктора Вейер радостью как ученого, но и печалилось, что сейчас в приоритете технологии, способные убить рейфов. Она не особенно любила развитие военных технологий, но понимала, когда это необходимо. И вот командует космической армией, сражающейся с космическими вампирами. Земля, Нью-Йорк. Барал комфортно устроился на планете, попивая местные алкогольные напитки. Он даже не ожидал, что можно так просто прорваться на Землю. Лестериус думал, что он не мониторил управление своими войсками. Позорная ошибка. Гаулт увидел, как его войска сражаться возле Земли, как в очередной раз нелепый корабль землян подвергается тяжелым повреждениям, а самое главное, платформа с дронами древних молчат. Поэтому он отправил разведчиков на невидимом корабле и понял, земляне не видят невидимые корабли, поэтому решил сделать то, чего от него никто не ожидает, спрятаться на этой планете. Это оказалось довольно легко. Он сохранил корабли, избавившись от нелояльных Джаффа, установив новые протоколы безопасности, так что теперь его не застанут врасплох. А самое главное, на Земле он учился, как думают его враги, и находил крайне забавным то, что они, похоже, не думают. Большая часть планеты не знала о том, что происходит в галактике, они высокомерно считают только себя единственной разумной расой. Но в этом было и преимущество Барала, можно было легко вербовать людей, а еще глупцы используют вычурные бумажки как деньги. Он мог напечатать столько, сколько нужно денег, при этом они были бы настоящими. Где же живет Энил, он нашел, просто используя чертов телефонный справочник. Это было абсурдно, насколько абсурдна была вся эта планета. Поэтому Барал решил воспользоваться этим абсурдом, интегрируясь в местную культуру, приобретая теневую власть. О, он мог нанести урон Земле столькими способами, что даже не знал, с чего действительно стоит начать. В его распоряжении были технологии, позволяющие подчинять разум человека. Конечно, такой человек утрачивал любую фантазию, но это имело свою сферу применения. Сейчас вся планета боится террористов. Узнав о подробностях деятельности правительств Земли, Барал быстро понял, Земля не может выделять много ресурсов по секретным программам. Это воспринималось бы крайне негативно общественностью, да это слово «общественность» имело очень важное значение на планете. Земляне помогли разрушить империю, он ответ им десятикратно, он, конечно, мог бы вызывать флот и разбомбить ненавистную планету, но это было бы непрактично, земляне получили развитые технологии, поэтому естественной целью Барала является захват этих технологий, а игра с земными правительствами лишь приятный бонус. Земные компьютеры кусок хлама, поэтому он ответит землянам так, как только сможет, дабы нейтрализовать их силу. Барал внимательно изучал все преступления, за которые полиция может его арестовать. Он, Гаулд, должен знать все самые интересные развлечения планеты, и составил список. Первым в этом списке шла наркоторговля. Жители этой планеты любят галлюциногенными веществами, которые наносят большой урон телу человека, но тем плевать, Они готовы платить за очередную дозу большое количество денег. Наркоторговля наносит огромный урон экономике, так как наркоман плохой работник. В целом Баал может разработать синтетический наркотик, который даст огромное блаженство. Да, что там наркоторговцы сформировали свои картели, становясь мощнее целых стран. Баал находил это забавным, поэтому разрабатывает свой план с учетом многих факторов, для начала начнет брать под контроль разные преступные организации, промывая мозги лидерам, чтоб они ему служили. Те будут лишь расходным материалом, но позволит немного развлечься. Второе, сейчас главной темой новостей является война с терроризмом. Баалу понравилась концепция, и он записывал самые интересные способы подрыва государственной власти. Пусть земля тратит ресурсы на поиски террористов, заодно постоянные потрясения позволят ослабить обороноспособность земли. В нужный момент, он просто атакует зону 51, основной центр инопланетных разработок земли, а также КЗВ. Конечно, это укрепленный бункер, способный выдержать атомный взрыв, но с учетом того, что Баал перепрограммирует солдат, что ходит домой, это будет забавно. Третье. Поражение экономики планеты. Если у них настанет вторая Великая депрессия, то КЗВ станет не до его поисков, им бы удержаться на плаву. А если это соединить с появлением нового наркотика? Еще Баал должен был придумать такой наркотик, который можно сделать совершенно из любого сырья. Легкодоступность наркотика сделает его популярным и вызовет каскадный эффект. Четвертое. Люди атаковали его химическим оружием, зря они это сделали. Пора выпустить несколько сотен штаммов разных вирусов. Баал не прощает таких нападений, и ответ будет не просто жестоким, а абсолютным. Миллионы его Джаффа погибли, и он весьма расстроен, поэтому ответит землянам зеркально. Создаст глобальную пандемию, дабы люди на себе ощутили его чувства после применения химического оружия. Так уж получилось, что у гаулдов есть множество разработок по теме бактериологического оружия. Эпидемия начнутся сразу в множествах городов, парализуя инфраструктуру, в дополнение к удару по экономике, а еще наркотики. Баал никогда не был добряком, он был очень злопамятным гаулдом, готовым уничтожить любого врага без сомнения, поэтому хочет помучить землю, дабы она впала в отчаяние. Еще он возьмет какую-то второсортную банду террористов и будет, прикрываясь ими, творить разные теракты. Это действительно будет забавно. С учетом кораблей с системами невидимости это подобные деяния будут забавные, а еще он будет похищать ученых Земли, дабы они работали на него. Он возьмет их родственников в заложники, и если те будут слишком гордыми. У него был саркофаг и большая фантазия на пытки. Ему предстояло найти тайную планету, где его никто не будет беспокоить, и организовать там разные комплексы для своих новых рекрутов. Земля даже решала его некоторые проблемы с рабами, все люди были грамотными, в той или иной мере, и имели определенную мотивацию работать. Так что на отдаленной планете он может организовать научные и производственные подразделения, но для перемещения большого количества рабов требовались врата. Доставить врата на Землю будет непросто, а также чтоб к нему не заглянула вернувшаяся группа КЗВ. Это потребует фантазии. За долгое время Баал был счастлив, ведь он придумывал, как уничтожить своих врагов, а ведь еще потому, что только разобрали много оружия у Земли, началось производство оружия. Он вполне может организовать так, чтоб это оружие нашли у повстанцев, что убивают Джаффа. Остается навести Джаффа на мысль, что это новое оружие, появившееся в галактике после репликаторов. Точно он даст этим повстанцам гранатометы, только ранее брали это оружие из-за бесполезности против репликаторов, и Джаффа об этом знают. Баал был самим коварством. Еще Баал заметил чрезвычайное разделение людей Земли, они выдумали какие-то нации, расы и национальную и расовую гордость. Баал считал все это чушью, но был готов использовать: мусульманин убьет христиан, христианин как бы в ответ взорвет мечеть, чернокожий атакует белых, белые атакуют чернокожего. Он так может составить планы практически к каждой стране, разумеется, местные силы правопорядка заподозрят что-то. Проблема в том, что узнать в этом инопланетный почерк из-за системы секретности никто не сможет. Ведь Баал даже не подумает применять инопланетные материалы, рассчитывая только на местное производство. Он даже может ради развлечения устроить парочку революций, возьмет какую-то антиправительственную группу, промоет им мозги и пустит захватить какой-то город. Ради развлечения это может быть группа превосходства белой расы. Хорошо вооружит их и прикажет убить всех чернокожих в каком-то городе. Это будет просто бомба, особенно в новостях. Баал с удовольствием посмотрит, как Анил увидит уже свою горящую страну. Да, на лорда систем напало вдохновение, он давно не был таким возбужденным, готовым повергнуть кого угодно. «Твои планы слишком фрагментированы, нужно их все связать», — указала стоящая рядом Афина. «Мои планы глобальны», — не согласился Баал. «Учитывая, что это одна планета не очень, мы должны получить от КЗВ все, что может, но Асгарды предоставили им новые игрушки, так что стоит сосредоточиться на попадании в сеть компьютерных систем этой организации. Узнаем весь список адресов врат, и это принесет пользу. Потом сможем медленно и верно наращивать мощь, а Землю можно уничтожить любым способом. Я хочу заставить землян страдать, так же как страдал и я. Месть, я понимаю это. Поэтому стоит подготовиться, они должны быть в отчаянии, но не видите инопланетного влияния, уничтожим их же оружием. Манипуляции, недоверие, теракты, вирусы, все это должно обрушиться на них не одномоментно, а в период наибольшей слабости. Американцы любят создавать героев и злодеев, образ злодея важен так же, как и героя, они привыкли гиперфокусироваться на личности. Усама бен Ладен, он стал символом террористической борьбы против США, найди его и подчини. Получишь не только верную пешку, но и широко разрекламированный символ, да под нашим руководством он увеличит количество боевых акций. Правда, его нужно держать под контролем, дабы не убили. Безнаказанность, с которой его люди будут атаковать США, напугает кого угодно. Они не смогут финансировать другие свои проекты, когда все, чего требуют люди, это найти и уничтожить террориста. Возможно, позволим ему захватить ядерное оружие и позволить пугать этим всех. Баал подумал, сейчас все обеспокоены ядерным оружием, если честно, его уже достали фильмы, где плохие парни захватывают ядерное оружие, а хорошие пытаются его забрать. С другой стороны, это означает, что уже есть страх подобного сценария, и его просто нужно правильно разыграть. Да, он будет издеваться над Землей, пока не надоест, вместе с этим ток раз бегают куда-то, говорят, в другую галактику, значит, при ликвидации Земли останутся только тупые Джаффа. Как сказал Лестериус, они генератор случайных предательств. Они способны предать свою свободу так же легко, как и предали его. Поэтому стоит показать всем, что он сделает с Землей. Для начала стоит взять под контроль Аль-Каиду. Не думаю, что это будет трудно. Афина улыбнулась мрачной улыбкой. Учитывая оборудование, что у нас есть, гаулды планировали жестоко отомстить Земле. Конечно, они могли провести термоядерные бомбы, мощностью до 2 гигатонн, и взорвать их, уничтожая целые континенты, но в этом будет мало развлечения. Вместе с этим не выйдет похитить ученых. Особенно это можно делать под предлогом глобального карантина. И вот я говорю ей, я уже работаю с технологиями древних, дольше, чем у тебя ребенок есть, значит, я специалист. А знаешь, что она мне отвечает? Родни Макки продолжал болтать. Даже не представляю. Устало сказал майор Шепард. Ранон Декс закатил глаза. Говорит, что знает, как я не мог снять щит. Кто ей вообще сказал? Эта планета вообще обитаема? Джон хотел перевести разговор на какую-то другую тему. Совершенно нет, ведь сканер у тебя, указала Тейла. А также тот дым тоже свидетельствует разве что о пожаре в лесу. Было понятно, что она издевается. Они увидели, что шалаши, собранные как будто из какого-то мусора, и горящий костер. Отряд Шепарда вышел из джампера и начал осматривать. Ранон Декс подошел к котлу и попробовал явство. Там же может быть куча бактерий. Вкусно, хотя это в моем понимании означает, что соль есть. И котлы промышленного производства, ответил сатидианец. Хаем, интересно, значит, возможно торговля, но где все? Тут в них стали стрелять из стрел, и друзья стали отстреливаться, используя энергетическое оружие, но стреляли только оглушающими, светошумовыми. Крикнул свой приказ Джон, и стал бросать гранаты. Это остудило пыл нападающих. Они быстро забрались в джампер и взлетели, и тут же их встретил два воздушных судна, которые летали на принципах реактивного движения. «Кто вы?» – спросил голос, как всегда он был на незнакомом языке, с явными корнями из древнего, но благодаря вратам они понимали язык местности. «Мы исследователи, мы земная экспедиция, возможно, вы могли о нас слышать». «Нет, не слышали, мы приглашаем вас в наш город, Вы прибыли на тюремный остров. Ау, тогда понятно, почему они захотели нас убить. Возможно, они хотели сбежать, используя ваш корабль, указал голос неизвестного пилота. Следуйте за нами. Они полетели за кораблем и встретили довольно технологический город с небоскребами и другими следами технологической цивилизации. На месте посадки их уже встречали представители местных сил правопорядка. Я командир Левис, мы рады приветствовать вас на нашей планете, однако я должен узнать ваши цели на этой планете. Первый отряд переглянулся и указал: ищем новых друзей и торговых партнеров и союзников для борьбы с рейфами. Вы уполномочены вести такие переговоры или это предварительный контакт? Мы уполномочены вести определенный уровень переговоров, в том числе и по вопросам торговли, указала Тейла. Хорошо, однако я должен попросить оставить вас оружие. Мы не можем допустить чужаков с оружием к нашим лидерам. Нам вообще-то запрещено оставаться без оружия. А мне запрещено допускать людей с оружием к лидеру моей планеты. Если вас не устраивают мои инструкции, вы можете убираться. Командир Левис был непреклонен. Ладно, а как мы можем быть уверены, что наше оружие не разберут на запчасти? Однако командир охраны вообще не ответил на эту фразу и продолжал стоять, и рядом с ним были другие бойцы с оружием, направленным в пол, но все же демонстрировали силу. Ладно, мы сдадим оружие, но под вашу ответственность и роспись. Хорошо. Они сдали оружие, хоть Ранон и не хотел отдавать свой пистолет, и их провели к старшему управленческому персоналу. Имя женщины было Марин. Вас плохо приняли заключенные. Но разве глупо устраивать тюрьму на острове с вратами? Спросил Шепард. Там нет наборного устройства. Во время нашествия рейфов они же не смогут сбежать, сказала Тейла, и тут ей в голову пришла идея. Но вам ведь это не нужно. Рейфы питаются заключенными. Вот почему вы достигли такого технологического уровня. Верно. Не кажется ли это экстремальным? Спросил Шепард. Уровень преступности весьма низкий. Суровость наказания помогает дисциплинировать граждан. После чего они встретили магистра-лидера олесианцев. Планета называлась Олесия и была весьма технологически развитой. Шепард дал бы где-то середину 21 века. Пока что самая технологически развитая планета из встреченных ими. Несмотря на то, их судебная система не была приятна майору, тот понимал, что Земля поступила бы так же. Правда, с тяжелым сердцем Аан бы пожертвовала малоразвитыми странами и установили бы врата где-то в Африке. Уже то, что Земля решила пожертвовать всеми планетами галактики, не помогая Баалу, показал Джону перспективу. Решение было за генералом Анилом, и тот поступил крайне плохо. Когда решение было за подполковником Лестериусом, тот защищал Землю, дрался до последнего вздоха, несмотря на то, что он реализовал план, при котором технически ему могло быть плевать на всех людей, оставшихся на Земле. Но в результате в целом благодаря ему и древним жизнь в Млечном Пути до сих пор существуют. Подобные события заставляли многое переосмыслить. Правда, очень подозрительно, что естественно рейфы приняли такой сценарий, что они берут только людей на острове. Рейфы не идиоты, поэтому все подозрительно, поэтому нужно посмотреть, как приспособились олесианцы. Пальцами Шепард указал, что подряд был сдержан в своих словах и действиях, так как все подозрительно. Судя по напряжению Ранона, тот звериным чутьем чувствовал подставу. Их встретил магистрат, тучный мужчина, который имел приклеенную к нему улыбку типичного политика. Он их приветствовал и живо расспрашивал об земле и интересе экспедиции, прощупывал и технологический обмен. Живо интересовался возможным союзом и продемонстрировал руду, которую олесианцы использовать как источник электричества. В общем, был обычный сценарий первого контакта с высокотехнологичной расой. Только кое-что не давало покоя Шепарду, когда Тейла пальцами указала, что на планете есть рейфы, и она их чувствует. В общем, все стало подозрительно в разы. Как только переговоры закончились, Шепард тут же эвакуировался, и уже в джампере они подняли доклады разведки. Всего в дне пути были крейсеры рейфов. Они сотрудничают с рейфами. Не думаю, что все, а вот политики точно, и они хотят нас продать им, ублюдки, сказал Ранон. Но это можно использовать. Не повредит нам два новых корабля, вряд ли они могут отследить нашу систему невидимости. Как раз у нас стало слишком много шпионов, можем провести перевыборы. С помощью бластеров? Спросила Тейла, понимая определенные отсылки. Хан Соло не даст соврать, перевыборы всегда проходят с помощью бластеров. А то я уверен, что магистр подтасовывал результаты выборов. Да, это видно по его улыбке. сказал Ранон, два землянина обратили на это внимание. Ты понимаешь шутки про нечестные выборы? Демократия есть не только на Земле, на самом деле в большинстве культур, что вы встречали демократическая основа, вы что не заметили? Макки действительно не замечал. Меня избрали лидером атазианцев по демократической процедуре. Возмутилась Тейла. Уверен, ты не подделывала результаты голосования, просто это такая шутка. Вернувшись в Атлантиду, они доложили о своей находке доктору Вейер. Значит, существует достаточно развитая цивилизация, что отправляет своих заключенных как корм рейфам, и возможно они и сотрудничают с рейфами. Скорее всего, политическое руководство, указала Тейла. Преступники на острове хотели сражаться с нами, значит, они не фанатики, что приносят себя в жертву. Я практически уверен, что это какая-то политически мотивированная чушь, а еще корабли полетели к планете, когда мы прибыли, они, возможно, готовят для вас ловушку, и политики хотят продать вас рейфам, кормовую планету в обмен на определенные исключения, сказал Шепард. Однако они не знают о наших возможностях, нужно пригласить майора Ларна и Малика. Когда двое пришли, Шепард рассказал им о всем, что узнал, и Тейла о своих чувствах. «Вы точно хотите провести интервенцию, доктор Вейер?» – спросил Малик. «Не думаю, что совет правителей планет будет против, однако все же стоит подумать о более мягком подходе. У нас есть генератор личной невидимости. Несколько точечных ударов с интервенцией будет эффективнее. Представить все, как будто их правительство коррумпировано и не действует по правилам?» – спросил Лорн. На него посмотрели. «Вы действительно думаете, что это совпадение, что заключенных столько, чтоб удовлетворять гастрономические потребности рейфов? Им нужно мухлевать, чтоб обеспечивать численность заключенных. Так что можно представить все это как освободительный поход. Это всегда освободительный поход», – сказала язвительно Элизабет. «С другой стороны, мы обеспечим их защиту, а они предоставят свою рабочую силу для постройки кораблей. Если они так развиты, как вы указали, Джон, это означает, что Олесия может стать ценным союзником, но она должен стать добровольным союзником. Думаю, многие захотят вздернуть магистрата, но хватит ли у нас орбитальных орудий? Токра много забрали, можно использовать эти орудия. Кажется, это будет первая планета, которую захватит доктор Вейер. Приветствуем вас, доктор Вейер. Магистрат был сама любезность. Я также рада вас видеть, всегда приятно встретить высокотехнологичную цивилизацию, а не просто постоянно сотрудничать с крестьянами. Элизабет надела маску высокомерного ублюдка, такого же, как и этот магистрат. Если человек думает, что ты похож на него, это дает больше возможностей. О, это всегда может быть утомительно. Он дал ей напиток. Простите, из-за разных планет мы не знаем, на что у меня есть аллергия. Но, я всегда, дабы быть вежливой, ношу с собой собственный алкоголь. Она достала бутылку с вином. Ей нашли чистый стакан, и она налила напиток, и чокнулась с магистратом. Доктор Макки передал мне данные ваших реакторов, они весьма интересны, мы готовы обсудить торговую сделку. И чем вы готовы оплачивать? Тут стоит сказать, что я в растерянности, мы обладаем определенным набором технологических инноваций. Однако передача технологической информации – это разовая сделка, а продажа руды – это постоянный процесс. Как вариант, я могу предложить технологию щита и ряд медицинских процедур, доступных нам. Щит способен сформировать энергетический барьер над нужной областью, это может защитить от рейфов. Весьма любопытно, но рейфы могут просто не уйти, и вряд ли щит непробиваемый. Да, поэтому мы хотели бы рассмотреть создание противорейфовского союза. Мы уже имеем контакты с многими планетами, защищая их, но вот планет, на которых можно строить космические корабли, не так много. Вы хотите, чтоб мы строили корабли для сражений против рейфов? Вы знаете, что они с нами сделают? Съедят, иронично отметила Вейер. Они сделают это со всеми, но можно побороться за шанс быть главным в мире после рейфов. Такие расы, как наши, смогут занять достойное место в галактике, даже если необходим определенный риск. Магистрат поморщился. Я предпочитаю выживать по-другому. Тут послышались шаги, и в переговорную комнату вошел отряд рейфов под командованием одного командира. Вот, я привел лидера экспедиции сюда. Подобострастно залепетал магистрат. Вейер же не проявила ни малейшего удивления и спокойно смотрела на старшего рейфа. Я уже слышу об этом много. Многие интересуются, кто нам противостоит, убивает наших людей, атакует форпосты. Вы были небрежны, оставляли выживших, и мы узнали о отрядах, что обладают передовым вооружением, дабы противостоять нам. Я получу значительную награду, приведя лидера этих преступников. Кажется, у Рейфа было словесное недержание, а я думала, что Рейфы не заключают сделок с людьми. Во всяком случае, позволь тебя похвалить, ты явно умнее остальных. У этих людей есть антибиотики, и детская смертность очень низкая. Есть какая-то идея, что только преступников едят, так что эти люди могут плодиться. Должна похвалить, все еще глупо, но прогресс есть. Твоя королева знает о твоей деловой хватке, что благодаря тебе существует такая развитая планета. Они же тайно могут производить оружие и продавать врагам рейфов, и это получилось благодаря тебе. Думаешь, почему мы тут? Просто случайно набрали адрес, узнали, что они производят хорошее оружие и решили заключить сделку. Не слушайте ее, мой господин, мы бы не посмели вам противостоять, запричитал магистрат. Тихо, ты довольно смелая. Он приблизился к ее лицу. Между ними было не более 10 сантиметров, так что он вдыхал ее запах. Ты не посмеешь меня убить, пока в моей голове есть данные, которые интересны другим. Да что там, ты отправишь меня какой-то королеве союза, дабы выслужиться. Просто твоим словам не поверит, так что пока у меня есть время пожить, ведь я понимаю, что ты мне ничего не сделаешь. Или ты думаешь, что я буду умолять, как это ничтожество, иронично замечает Вейр. Какая высокомерная. Элизабет Вейр отвела голову и ударила Рейфа головой в нос, так что от неожиданности отошел на несколько метров, зажимая нос. Солдаты же навели на нее оружие. Я поглощу десятилетия твоей жизни, и ты станешь очень послушной. Красный выстрел попал в него, мгновенно оглушая. Тут же в комнате появились ранее невидимый Ранон и Шепард, вместе расстреливая всех солдат, те даже не успели ничего сделать. Доктор Вейр, Ранон протянул ей пистолет. Перепуганный магистрат стал причитать. У меня не было выбора, этот договор заключили еще мои предшественники. Это про заключенных, тот, что на меня заключил ты. После чего лидер экспедиции навела пистолет на ничтожество и выстрелила, вся голова коррумпированного чиновника исчезла. Вейр порадовалась возможности застрелить хоть одного человека, столь похожего на своих многочисленных знакомых. На орбите два крейсера, но возможно мы их спугнули.